Глава 18. Последний год обучения. Амре уже было 18. Молодая, неинициированная ведьма, толпы поклонников. Те ребята-асуры, которые сначала норовили подергать ее за волосы или вывернуть руку в порыве подростковой симпатии, давно уже превратились во взрослых крепких парней, готовых драться за нее. Но Амра так ни с кем из них не сблизилась. Во-первых, ей это было не нужно. А во-вторых, существовал Арс — взрослый, неприятный и ревнивый. Арс не подходил близко, но и не давал никому приблизиться к ней. Парней помоложе отлавливал по одному, и разговор у него с ними был короткий. Арс никого не щадил. А поскольку по силе и жестокости немногие могли с ним сравниться, он постепенно избавился от всех конкурентов. Собственно, Амре это было на руку. Но в последнее время Арс совсем обнаглел. Он доставал ее своими публичными признаниями и дистанционной ревностью, эти его подарки, ни один из которых она не приняла, постоянное присутствие где-то рядом, как тесная обувь. Амра видеть не могла черный байк, потому что Арс специально ездил на нем, подражая Ширасу, и мозолил ей глаза. А еще он постоянно провоцировал ее охрану. Тошно было слышать, как он цедил с кривой усмешкой. «Молодцы, парни, что бережете ведьму для меня! Потом сочтемся, отымею каждого!» А на нее он смотрел, как запертый в клетке голодный тигр смотрит на козу, пасущуюся рядом, и постоянно напоминал, поглаживая руку, затянутую в перчатку. «Ничего, любимая, уже скоро. Мало осталось». Она и сама об этом знала. Инициацию надо завершить день в день, и если это будет не Ширас, думать об этом она не хотела. Время еще есть. Теперь она перебралась из дома Эриды к Диле и Гадессу в Черную башню. Опасность со стороны человеческих магов ей уже больше не грозила, потому что за 4 года Токар планомерно обезвредил всех, кто как-то был связан с исчезновением Шираса и терактом. А ей невмоготу стало находиться в комнатах Шираса. В какой-то момент Амре стало казаться, что она каким-то образом мешает, препятствует его возвращению. Однако, что бы ни творилось в душе, все эти переживания никак не отражались внешне. Она держалась независимо и ровно со всеми, по-прежнему носила черную кожу, но добавляла к этому драгоценности нагов. Это было стильно. Ей начали подражать, ее считали красавицей. Но это же было ненормально. Ладно, не знал никто из посторонних, но семья-то была в курсе того, что с ней происходит. Саха с ума сходил. Еще когда истаяла первая лента, они с Инаром смогли пройти порталом по энергетическому следу в другой мир. И дальше. Добрались до того подземного бункера, в котором держали Шираса. Внутри все было расплавлено и разворочено, как будто тут произошел ядерный взрыв. Кругом ядовитые пары, чертова бездна неизвестной магии и эманации смерти. И во всем этом они отыскали следы его, Шираса, энергетики. «Брат, хвост свой сожрать!» — дрожа проговорил Инар. «Здесь было страшно. В таких местах не выживают». Что он мог ответить? Разве он мог об этом дочери сказать? Однако непонятная ведьмовская сила, к которой Саха относился как к чему-то сверхъестественному, показывала, что Ширас жив. И то же самое говорила Эрида. Дома он никому об этом говорить не стал, все так и осталось тайной. Поисков они не прекращали и даже несколько раз еще побывали в том бункере, но след обрывался. Все это было слишком похоже на то, как исчезла Ася. Получалось, если Ширас жив, то он в каком-то закрытом мире. Саха даже созрел до того, чтобы снова пойти на поклон к Гаруду Амару. А там, где Ширас был, кипели беспрестанные бои. Все 4 недели. Еще несколько дней сменится цикл, и снова все затихнет на энное число лет. Но пока сила бурлила, переворачивая этот мир. Ширас никогда не представлял себе, что сможет так, а оно само по себе выходило. И после каждого безумного боя в воздухе, когда весь, казалось, превращался в плазму, он становился сильнее, словно впитывал в себя всю энергию поверженного противника. Теперь, вспоминая Харага, Шираз ощущал, что мог бы положить его без усилий. Каждый бой поднимал его на новый уровень, как если бы шел вверх по невидимой лестнице. И все это время рядом с ним шел Зуар. Но вот наступил короткий перерыв между боями, Шираз замер на краю скальной террасы, устремив взгляд в пространство. Срок, который он назвал Амри, еще не вышел, но ему было тревожно. То, что он чувствовал по связи, ее тоску и подспудный страх, его дико выматывало это состояние. «Я скоро. Подожди немного, маленькая. Скоро», — сказал он, мысленно касаясь невидимого красного жгута, тянувшегося из груди куда-то в пространство. «Сердце зовет тебя». Слова прозвучали совсем близко. Он вздрогнул и обернулся, сжимая кулаки. Отец подошел незаметно и застал его врасплох. Это было слишком личное. Шираз предпочел промолчать. Отвел взгляд в сторону и увидел, как на краю оранжевого закатного неба мелькнул лиловый сполох. Опять. «Ты можешь вернуться к ней прямо сейчас», — сказал отец. Шираз мрачно хмыкнул и закрыл глаза. Не мог он уйти сейчас, не получалось. Когда открыл глаза, лиловые сполохи уже закрывали полнеба. «Летит. Будет еще один бой». Он проследил лилового взглядом и сказал: «У меня есть еще несколько дней до смены цикла». Есть проблемы и есть жизнь. Чтобы бороться с проблемами, для этого нужно упорство и силы. Но еще больше упорства и сил требуется, чтобы научиться с проблемой жить и не опускать руки. Амра со своей проблемой жила всю сознательную жизнь. Сначала, когда у нее открылся мертвый дар, страшное проклятие для стихийной ведьмы, но она научилась справляться с ним, и из проклятия ее дар смерти превратился в оружие, источник силы. Но теперь проблема была иная, и от нее ее решение не зависело. Но ждать, верить, не опускать руки — это она могла. Обучение шло своим чередом. Хотя Амра и посещала занятия наравне со всеми, с ней на протяжении всех этих лет продолжали работать по индивидуальной программе, включавшей в себя магию асурскую и змеиную, основы магии людей и комплексную, кровную. Этот дополнительный блок занятий вела ее личный куратор Элха. Ведь Амра — ведьма, к тому же нагиня по отцу. Все это накладывало отпечаток, и каждый навык владения силой приходилось осваивать, учитывая специфические особенности ее магии. В чем-то брать за основу ее ведьминскую кровь, а в чем-то змеиную. Особенно ярко проявлялось это в боевой магии. Тут был полный спектр. Занятия по боевой магии регулярно проходили в том самом зале, куда Элха привела Амру в первый день, в обязательном порядке 2 раза в неделю. Давно уже стерлась грань отчуждения и непонимания. Это первое время Асура держалась подчеркнуто официально, а со временем стала относиться к Амре как к подруге или даже младшей сестре. Особенно после того, как в последний год стала бывать у нее в гостях в Черной башне и ближе познакомилась с Дилей и малышкой Алианой. И, конечно, при этом всегда присутствовал Вагит. А вот с синеглазым нагом у Асура отношения сложились интересные. Сначала Элха его игнорировала и терпела его присутствие на занятиях только потому, что это было обязательным условием. Потом стала ставить его в пару на спаррингах, чтобы наглядно показать Амри преимущество в бою асуров над нагами. И, надо сказать, Элха была в своем деле чертовски хороша. Настоящая машина смерти. Но тут ее ждал сюрприз. Невозмутимый наг, спокойно переносивший игнорирование, взял и сходу положил ее на лопатки. В первый момент Асура была в шоке. А чему тут удивляться? Вагит в первом же поединке со стражами, вдумавшими устроить ему проверку на вшивость, змеиный рот не посрамил и показал, что сам может любому асуру начистить рыло. Но, разумеется, те не успокоились. Потом тоже регулярно устраивали внезапные проверки боевой готовности, Однако хвостатый свое уважение заслужил. Потом она отыгралась и с тех пор уже дралась с ним по-настоящему. Но ведь близкое взаимодействие может перерасти в еще большую близость. Амра никогда не задавала вопросов, где проводит свой досуг Вагит. Трудно было не заметить, что когда эти двое рядом, между ними летят искры. Хотелось сказать: «Ну и аминь, дети мои, даю вам свое благословение». Но не от нее это зависело. Как-то шло очередное занятие. Спарринг в полной трансформации. Амра сидела на том самом выступе из стены, который когда-то устроил себе Вагит, и смотрела на поединок черного нага и шестирукой асуры. Только смазанные пятна мелькали, иногда зависая, как в замедленной съемке. Красиво. Она замечталась о своем и едва не пропустила, как в какой-то момент Вагит просто обвил асуру хвостом и обездвижил, сковав четыре руки, а две оставшиеся на свободе завел ей за голову и переплел пальцы. «Ты!» — выдохнула она, пытаясь вывернуться. «Я буду драться за тебя!» — сказал он, глядя ей в глаза. Синеглазый наг трансформировался и подал Элхе руку, и та приняла. «О, он ей предложение сделал? По-асурски?» Этого не прозвучало, но и так было понятно, что Вагит заявит права на Элху сразу, как только вернется Шираз. Холодной иглой кольнуло странное предчувствие, ведь скоро исполнится ровно 5 лет со дня суда. Она отогнала предчувствие прочь и побежала поздравлять свою кураторшу и телохранителя. Почти месяц непрерывных боев, а до того еще больше 2 недель в цистерне с серной кислотой. И все время на пределе, без отдыха, только урывками сон. Но сила росла с каждым разом, словно любое его действие расширяло резерв, и так почти до бесконечности. Шираз давно уже не ощущал ни усталости, ни меры своих возможностей, просто надо было закончить здесь все раньше, чем сменится цикл, и вернуться к девушке, с которой его связывала ощущавшаяся канатом красная нить. Еще один перерыв между боями. На этот раз даже слишком долгий. Ожидание выматывало. Шираз стоял на краю скального выступа и вглядывался в край неба. Ну, где же? Где? Ему надо было поскорее закончить. А противник все не появлялся. Он стал в нетерпении ходить по краю карниза, сжимая и разжимая кулаки. Зуар стоял в стороне у самой скалы, невозмутимый и спокойный. Солнце садилось, горизонт расчистился от марева, видно было, как вдали петлей серебрится река. Тишина. «Где они, черт бы их побрал?» — выругался Шираз, снова окидывая взглядом пространство. «Никого больше не будет», — негромко проговорил Зуар. Отделился от скалы и подошел к нему. Шираз не сразу понял. Удивленно взглянул на отца, а тот смотрел в сторону. Потом перевел взгляд на него и повторил: «Никого больше не будет». И усмехнулся. Морщинка обозначилась в углу рта. «Нас не так много. Из противников у тебя остался только я». «Что?» Шираз опешил, настолько абсурдно это звучало, и тут же отрезал: «Я не буду с тобой драться». «Как скажешь». Отец усмехнулся, подошел ближе и коснулся ладонью его груди. Шираса внезапно шатнуло и повело от рванувшего в него потока чистой энергии. Доли мгновения он чувствовал себя невесомым, а потом это словно впиталось и переполнило его силой. «Цикл сменился», — проговорил Зуар, глядя ему в глаза. «Ты мой наследник. Теперь ты должен править в этом мире». «Что за...» Он и мира-то этого не видел. Весь месяц, что тут находился. Без перерыва приходилось драться. И вообще, у него было дело на ближайшие 10 лет, пока его ведьмочка не вырастет. «Какого черта?» Вспылил Шираз. «Ты правитель, вот ты и правь дальше. А мне надо возвращаться. И так скоро 2 месяца будет как...» 5 лет. Перебил его Зуар. «Что?» Шираз был в шоке. Зуар поморщился. «Я не знал». Зоар действительно не знал, мог только предполагать и с таким же успехом ошибиться. Когда меняется цикл, время здесь течет по-разному. Огромные выбросы энергии, мир лихорадит. Иногда процесс длится годы, иногда дни. Понятно становится только, когда все завершится и установится новый цикл. «Не знал», — повторил он. «Прости». «Так вот почему. У него почти не осталось времени». Шираз шагнул в сторону, в бессильной ярости сжимая кулаки, а потом просто рванулся в пространство, выпуская изумрудные крылья. Но тут же мелькнули зеленовато-индиговые крылья. Зоар уже был рядом с ним. «Я помогу. Так будет быстрее». Он уже не слушал, думал только об одном. «Арс! Будь он проклят! Арс! Суд! Сколько еще времени пройдет, пока он преодолеет все эти чертовы миры?»